Второе. Как-то папа показал мне в глянцевом журнале картинку с огромным салатным на солнце лесом и сказал: «Наиль, хотел бы здесь жить?» Я, пожав плечами, с достоинством ответил: «Я же не клещ». Картинка мне понравилась, но я бы лучше на берегу моря жил. А если между лесом и полем выбирать, так лучше поле. Не потому, что по-татарски поле – это простор и вообще кайфы. Вон, Гуля-апа у нас на даче после бани сядет чай пить и стонет. Сехре. Сехре. Поле, пустыня, раздолье. В поле виден горизонт, и ясно, что цель вот она, даже если три раза сдохнешь, пока доползешь. А в лесу ни горизонта не видно, ни цели. И есть ли они вообще, непонятно. Так что, может, лучше прямо сейчас сдохнуть, не тратя силы. Лес давит. Коричневую спину я потерял из виду минут через пять. Едва дорога превратилась в тропку, а лес стал густым. Это махом случилось. Шагали себе по тракту, сравнивая толщину стоявших у самой дороги берез и каких-то желто-серых деревьев, не знаю, как называются, с охватом сосен третьего-четвертого хорошо видного ряда. Дилька мне руку то выдергивала, то на излом вела. Шла зигзагом, приседая и подпрыгивая. Белочек с зайчиками высматривала. Типа сидят они в две шеренги вдоль дороги и ждут, когда же Дилечка придет на них полюбоваться. И раз, нет ни сосен, ни просветов. Корявый забор из сплошных, грязновато-крапчатых стволов, как в мультиках про богатырей. Только не такой изящный, с редкими проплешинами, занятыми неровным серым бурьяном поверх кочек. И Дилька руку мне уже не мучит, а просто сжимает, смирно шагая плечом к локтю, потому что для зигзагов и отскоков места не осталось. И темно, будто время 8 минимум. А может и вправду 8? Сколько мы идем-то? «Наиль, а что, уже ночь, что ли?» – спросила Дилька, напряженно глядя перед собой. «Не, что ты!» – уверенно ответил я. 4, ну 5 максимум. Лес, вот солнце и не видно. Мы же идем чуть-чуть, даже и не устали». «Я устала», – стыдливо сказала Дилька, поджала губы и опустила голову. И я понял, что тоже устал. Страшно. А что делать? Бабку-то нагонять надо. «Наиль, а у нас покушать ничего не осталось?» – спросила Дилька, добивая. «Нет, не осталось, блин, ничего, я же сказал», – почти заорал я. Дилька заморгала и отвернулась. Я вздохнул и сказал: «Давай на спину». Я не знаю, сколько шел. Сперва почти быстро, даже упавшие стволы за нефиг делать огибал. Потом заметно, то есть деревья хотя бы за спину отъезжали. Потом понял, что совсем стреноженного коня изображаю, и просипел Дильке, чтоб слезала. Не очень долго я шел, но взмок и вообще вымотался на нет, будто с потом последние силы оттекали. Дилька лихо соскользнула на землю, я удержался на ногах, поискал глазами пенек или поваленное бревно, ничего не нашел и присел на корточки, уперевшись перчаткой в твердую сырую землю, а то на колено упал бы. Оно, конечно, и так загвозданное было, хуже, чем после футбола. Мама увидит, убьет. А может, даже если не увидит. Ладно. Хуже всего было, что деревья поперек тропы лежали. Не в том смысле, что идти тяжело, а в том, что этой дорогой, значит, 100 лет никто не ходил и тем более не ездил. Ну или все тут как бабка, легкоатлеты широкого профиля. Дилька присела рядом, виновато заглядывая мне в глаза. В синем полусвете казалось, что у нее под глазами тени нарисовались больше очков, а щеки сдулись вдвое. А может и не казалось. Она ничего не говорила, просто смотрела на меня. Устала мелкая и жрать наверняка хотела. Я-то дико хотел. Придется дальше хотеть. Весна. Ни грибов, ни ягод нет и быть не может. Шоколадкой делиться, что ли? Толку-то с нее. Да и самый-самый крайний случай еще не настал. Я напрягся, вспоминая, чем еще можно питаться в лесу. Корешками, орешками, хвоей, смолу можно жевать. Но корешков я не знаю, у орехов явно не сезон. А смолу ногтем поди не наковыряешь. Остается хвоя, ее много, знай, жуй. Только этим в лучшем случае от цинги спасешься, но не наешься. А цинга для нас с Дилькой вряд ли была угрозой первого ряда. Дилька смотрела уже не на меня, а в землю. Не плакала, и то хлеб. Я представил себе хлеб, булку с хрустящей коркой, которая ломается и продавливается под пальцами, а там мякиш. Ну или буханку черного, кислого, с солоноватой горбушкой. Ну и зачем я себе это представил? В принципе, можно найти гнездо белки и разорить его. Может, там с зимы остались те же орехи с сушеными грибами? Ага, с пирогами и блинами. Местные грызуны Дильку и ее тупенького обыйку ждут не абы как, а к накрытому столу. Представляю я себе эти запасы. Сморщенный орешек да горсть грибной муки вперемешку с прелыми листьями и сырыми ошметками коры. Лучше уж белку разорить. Нож у меня есть. Стало противно. И потом как бы самого меня не разорили. Есть кому. Насчет медведей не знаю, но волками меня во время ссылки постоянно пугали. Один со двора не выходи, ты не слышишь, а они воют по ночам. В прошлом году у хромого Фархи трех овец задрали, а зимой наша абы одного чуть ли не палкой от сортира отгоняла. Врали, поди, но проверять очень не хотелось. Да куда мы денемся? Вперед! Я сказал, все, Диль, отдохнули. Идти можешь? Здорово, вперед! Дилька действительно прошагала очень солидно, но вскоре, конечно, забралась мне на спину. Это не только тяжело оказалось, но и хорошо. Не то хорошо, что физкультура и массаж, ну их нафиг, а то, что высоко сижу, далеко гляжу. На пешем ходу сестра под ноги смотрела, как я ей велел, а как верхом очутилась, стала очень внимательно из-за моего плеча позыркивать. Я бы развилку пропустил, а она сказала, тут две дороги. Я остановился, покачался, сосредоточился и разглядел, что основная трасса, по которой так бы и пер дальше, уходила чуть вправо, а влево, в более вероятную сторону рельсов, если я, конечно, совсем не заблудился, вела малозаметная тропа. И вот на ней было что-то похоже на примятости, а на трассе нет. Это насколько мы с Дилькой могли сквозь совсем густой сумрак рассмотреть. Мы поперли по тропе, сделав всего одну остановку. Я сказал, погоди, не слезай, потому что обратно закидывать будет еще труднее. И потому что звук, который меня остановил, мог оказаться не совсем глюком. Лучше пусть Дилька эти глюки у меня на спине пересидит. Раскорячившись, я выдрал из внутреннего кармана пенал с ножом. Выбросил, наконец, пенал. Проверил, легко ли нож выходит из ножен. Зря, кстати. Оказалось, что нелегко. И сунул в правый наружный карман. Сделал еще 10 шагов, и Дилька сказала. «Дом! Наиль, там дом!» Я тяжело выпрямился, поморгал, чтобы пот в глаза не тек. Осмотрелся и сказал, сползай. Я бы его не заметил. Под ноги смотрел, а надо было сильно в сторону. Не было съезда с дороги или растоптанной обочины. Просто за очередной проплешиной стоял частокол не из живых и здоровых, а из тонких и срубленных стволов. А далеко за ним, разодранным черным конвертом, раскорячилась изба. Она оказалась не сильно большой, на фоне здоровенного двора и особенно леса вокруг. Но ничего. Мы с Дилькой как-нибудь вместимся. Плохо только, что никакой протоптанной дороги к частоколу видно не было. Не то, что мне траву топтать тяжело. Но получается, никто в этот дом давно с дороги не заходил. Стало быть, никто сюда продуктов не подвозит и походу не живет. С другой стороны, кто-то ведь здесь жил, питался и мог, уходя, не все с собой забрать. Это я в Лашманлыке дурак был, еды не поискал. А тут, как это говорится, по сусекам поскребу. Конечно, всякие белки, лисы, медведи могли нас опередить, но если пару картофелин найдем, легче будет, даже если спичек не отыщется. Был у меня период, когда я картошку сырой жрал. Быстро кончился, к счастью, но навык остался. И Дилька, если голодная, сырым обойдется. Главное, под крышей переночевать. Рано делить тело ненайденной картошки. Мы осторожно, чтобы не поломать ног на кочках, пошагали сквозь слепую траву к частоколу. Я держал Дильку за локоть, похвалил ее за зоркость и внимательность, а сам оглядывал частокол с растущей надеждой. Особых кочек не было. Видимо, к усадьбе, ворота в которую были чуть левее, чтоб с дороги не светиться, и ходили, и ездили, так что утоптали. Частокол выглядел непотревоженным. Ворота, из обитых досками брусьев, были закрытыми. Узкая, но мощная калитка рядом тоже. Есть, короче, шанс найти этот человеческий уголок неразбавленным зверьем. И еду найти шанс есть. Может, я ошибался, но едва просматривавшаяся от ворот куча была компостной. Значит, было тут что удобрять и было чем. В избе остатки не найду, так в земле покопаюсь. В картофельном поле, в грядках, на даче, например, прошлогодние овощи то и дело попадаются. И иногда вполне съедобного вида, хоть мама и заставляет выбрасывать. Тут-то мамы нет. Я негромко постучал в калитку. Подождал, стукнул громче, крикнул. «Есть кто дома?» По-русски и по-татарски. Удмуртского с Марийским я не знал, да их деревни вроде сильно подальше были. Дилька дернула меня за руку. «Что такое?» – спросил я нервно. «Не кричи», – прошептала она. «Почему?» «Слышишь?» – Дилька подняла указательный палец. Я прислушался. Ничего не услышал, но кожа на спине двинулась широкой лентой снизу к затылку. «Нормально», – бодро сказал я. «Не бойся, пошли». Толкнул калитку, вспомнил. Повернул шершавое, в дырках и раковинах, металлическое кольцо. Калитка с трескучим скрипом отошла на полшага и застыла. Уперлась нижним краем в землю, кажется. От старости провисла. Но мы не толстые, пройдем и так. Во дворе как будто было темнее, хотя забор-то никак сумрака добавлять не мог. Три жерди. Да что нам двор? Нам в дом надо. Мы быстро прошли по играющим под ногами доскам, спасибо не скользили. Вдоль грядок, которые, насколько я мог разглядеть, то ли были заброшены, то ли засевались без геометрического фанатизма. Неровные они были, помятые и жесткие на вид. Фиг мы здесь даже морковкин хвост найдем. Я беззвучно рявкнул на себя. Не боись, по-настоящему жрать захочешь. Весь огород, а тут соток 20, на метр в глубину спашешь. Морковку не накопаешь, с корешками чего-нибудь придумаешь. Ладно, чего раньше времени-то? Мы вскарабкались на совсем высокое крыльцо, и вторая ступень была высокой, а доски неровными и неплотными, словно высохшие обмылки, слепить пытались. Я постучал в дверь дома с тем же окликом, русским и татарским. Никто не ответил, конечно. Я толкнул дверь. Она открылась с таким же трескучим скрипом, что и калитка, но ушла хорошо. Так что под скрип я испуганно успел поразмыслить над тем, почему в городских квартирах двери открываются наружу, а в деревнях внутрь. И даже придумал, потому что в городах бандитов боятся, которые дверь вышибают. А в деревнях постоянно что-то в дом вносят, например, дрова. Руки заняты, так что дверь ногой пинают, а если на себя тянуть, так замучишься. Я еще додумывал эту мудрую и бесполезную мысль, когда понял, что нет в доме никого. Вернее, не понял, а унюхал. Нежилой в доме запах был. Нежилой, застоявшийся и холодный. Может, это и лучше. Как-то не получалось у нас с людьми в последние сутки. Попробуем без них. Я вошел, автоматически поискал выключатель на стене, сперва как дома на уровне пояса, потом как везде, на уровне головы. Потом даже засмеялся. Откуда выключатель, если проводов нет? И не было, наверное, никогда. Дилька это тоже поняла. Но, может, и не поняла, но врубилась, что света нет. Застыла на пороге и сказала тихо, но звонко. «Я без света не пойду». Я остановился, сдержался, сосчитал до пяти и спросил, почему? «Страшно». «Да ради бога, оставайся тут», — легко разрешил я и громко пошел сквозь сени. Дилька тут же заорала. «Наиль!» Типа я ее из окна выбросил. Сама нарывается, теперь визжит. Дура, блин. Сейчас как волки с медведями набегут. Я поспешно подошел к ней и ласково сказал. «Ну чего ты орешь?» И еще всякого наговорил. Объяснил, успокоил и повел за руку. Мне тоже, конечно, без света не сильно радостно было. Но я надеялся, что все деревенские избы устроены одинаково. Зря надеялся. За дверью не было ступенек вверх, а были тесные сени. Я чуть не грохнул задранной коленкой и соднящим от пота лбом в следующую дверь. Она мягкая была, потрошенными валенками обита, что ли. Не расшибся бы. Хочется верить. В общем, ручку, вмятую в толстый войлок, я нашарил. В дом вошел, а там снова все было не так. Занавеска, за ней торец лавки. Я в него коленом. Зашипел, запрыгал, стараясь не выпускать Дилькину кисть. Впрочем, ее выпустишь. Вцепилась, как краб в ныряльщика. И повалился на другую лавку. Похолодел на лету. Перекувырнусь и башкой в стену. Но нет, почти не больно плюхнулся задом. Широкой лавка оказалась. Или это стол такой низкий? Не выпуская Дильку, ну или не выдирая своей руки из ее, ощупал левой ладонью вокруг себя. Ничего не понял. Гладкие струганные доски. Хоть ешь, хоть спи. Дурдом. Блин, вставать-то опасно. Вдруг тут вместо стульев кубы, как в детсаду, а шкафы с потолка свисают. Или грабельного типа. Наступил, открыл. Не увернулся, упал. Тут я вспомнил, что можно подсветить телефоном. Полез в карман и вспомнил, вторым, видать, слоем того, что в башке, куда девался телефон. Не башка, а торт Наполеон. Может, чокнутые в дурдомах также начинают? Они же через одного Наполеона. Я усадил Дильку рядом и негромко сказал: «Ждем, когда глаза привыкнут». «А сколько ждать?» – уточнила Дилька страшным шепотом, вцепившись мне в локоть. «Пока не привыкнут». На счет 20 светлые пятна и фигурки перед глазами стали таять и поплыли влево. На 50 туда же метнулось черное пятно. На 70 Дилька сказала: «А я вижу». Я тоже видел. Не было тут ни шкафов, ни кубов, ни грабель. Вообще почти ничего не было. Ни стола, ни стульев, ни трюмо с зеркалами. Мы сидели на щите из досок, слишком низком для стола и слишком широком для кровати. Была еще одна лавка у дальней стены. Рядом с ней, странно забранный досками, большой кусок глухой, без окна, стены. Будто шкаф на зиму заколотили, а потом шкаф убрали, а доски оставили. И печь на полкомнаты. И все. Ну, если не считать тележного колеса, свисавшего на цепи с середины потолка, как обод люстры, какой-то железной посуды на лавке и кучи пестрых, кажется, занавесок, которые были везде, на окнах, на стенах, над печью и вокруг нее. Выставка-продажа прямо. Поэтому и воздух такой, пыльный слегка. Чихать хочется, но пока получается не чихать. Дилька тут же чихнула и затряслась. «Холодно, что ли?» – шепнул я, обнимая сестру за плечи. «Не!» – буркнула она, прижимаясь к моему боку. «И правда, совсем не холодно», – подумал я, начиная дрожать. «Точно не холодно, тепло даже, как в квартире с батареями центрального отопления, ну или с подогревом полов, у дяди Андрея такая. Поэтому из нас стылость и прет, по закону теплообмена». Я хотел объяснить это Дильке, но решил проверить, почему тепло. Сказал: «Сиди», и осторожно пошел по кругу, держа руку перед собой. Дилька что-то вякнула вслед, но совсем ныть не стала. Правильно, пусть дураки да волки в темноте скулят. Батареи, вмонтированных в стены, я не обнаружил. Полы были прохладными, а вот шершавая печка теплой. Не горячей, и вообще непонятно, то ли она греет комнату, то ли сама от комнаты согрелась. Но можно к ней подвинуть лавки и переночевать в тепле. А можно подтопить еще, сообразил я и попытался вспомнить, видел ли дрова. Во дворе, на траве. Ладно, наломаем, если что. Из забора можно деревяшку вытащить. А огонь? Трением добывать? Разберемся. В печку заглянем. Вдруг там и дрова, и угли, и набор каминных спичек с коллекцией золотых зажигалок. Я, чуть не опрокинув прокравшийся под ноги кувшин, снял скрежетнувшую заслонку, успокоил Дильку и заглянул в печь. Жаром оттуда не пыхнуло, и дров с углями тоже не было. Пусто было, выметено, и только в глубине висело пятно светлой мути. Я поразглядывал его, ничего не понял и медленно полез рукой. Пришлось тянуться. Пальцы ткнулись в твердое под мягким. Я застыл, ощупывая, сообразил, подцепил, вытащил с гулким шорохом. Сказал сполошенной Дильке: «Сейчас, сейчас». Размотал, понюхал, полез рукой, попробовал, взвыл и потащил к сестре. «Чего, Наиль?» – жалобно спросила она тонким голосом. «Вот чего», – торжественно сказал я, бухая чугун на палате. Это был натуральный чугун, как на картинках. Бокастый, закопченный, тяжеленный, замотанный широкой белой тряпкой. И почти полной каши. Вернее, отваренной крупы. Незнакомой, мелкой и слипшейся в комья. Но дико вкусной. Невероятно. Куда вкуснее любых каш на молоке с маслом или мясом. Дилька сразу забурилась с обеих рук. Я некоторое время снисходительно улыбался, потом сказал: давай по очереди. А еще потом с трудом выпрямился, накрыл чугун ладонями и сказал: хватит, а то сдохнем сейчас, заворот кишок будет. Еще, заныла Дилька, шаря руками по доскам, явно упавшие крупинки ловила. Себя послушай, посоветовал я, пузо же лопнет. Дилька помолчала, прислушиваясь к ощущениям, а может, дожевывая, и засмеялась. «А вот», — сказал я назидательно. «Наиль, а там много осталось?» «Пол горшка, на день еще хватит», — ответил я, с удовольствием замерив запасы. «Надо было руки помыть или хотя бы облизать, но не при Дильке же. Да и устал что-то». «Клево», — довольно сказала она. «А что это за каша? Я такую не ела никогда». Я сонно пожал плечами, понял, что Дилька не видит, и заставил себя произнести: «А хз. Пшенка какая-нибудь, или проса, Или конопля. Чего ржешь? Раньше ели коноплю, вовсю. Ты сумасшедший, что ли? Спросила Дилька. Это же плохое растение. Я тебе книжку народных рецептов покажу, пообещал я, решив не вдаваться в подробности по поводу того, как мы всем классом вслух читали рецепты пельменей с коноплей и прочих леголайзовых радостей. Чего вошкаешься? В туалет хочу, сказала Дилька. Ну, пошли, благодушно согласился я. А где он? Да найдем сейчас. А там бумага есть? Мне надо. Бумага? Бумага. Бумага вряд ли. Мне надо, повторила Дилька. Погоди, сейчас найдем. Мне надо, крикнула Дилька, топнув. Я зарычал и вслепую пошел шарить по комнате. Ничего, конечно, не нашел и от отчаяния велел. Короче, пошли. Я на крайняк занавеску. Кумган она, алыббер, сказала старушка с печи. Кумган ей дай.